Я тебя за язык не тянул». Отвинтив не только потолочную, но и боковые панели, они сложили туда коробки с приборами, оставив в сумках невинные сигареты и пластмассовые розы. Потом расселись, начали выпивать и разговаривать. Рецидивист рассказывал, как в закатанных банках сгущенки им в зону передавали дурь, а актриса жаловалась на главного режиссера театра. Оказалось, этот мерзавец, не добившись от нее взаимности, отдал роль Соломеи своей жене, а та даже по сцене двигаться не умеет. Утка, просто утка. «А ведь я столько размышляла над этой ролью. Понимаете, у Уальда Соломеи целуют отрубленную голову Иоанна Крестителя и почему-то всегда считала, что целуют в губы. И это дурище тоже целует в губы. Но если бы я играла Соломею, я бы поцеловала в лоб. Понимаете, в лоб». «Еще бы», — значительно кивнул Башмаков. «Да, понимаете, правда». Она положила ему ладонь на колено и посмотрела с восторгом одинокой души, наконец-то нашедшей в этом страшном мире родственную консистенцию. Потом актриса стала жаловаться на то, что мерзавец-режиссер сдал полтеатра под эротическое шоу, и ей приходится делить гримерную с омерзительной стриптизеркой, а к той шляются разные мужчины известного сорта. Она незаметно показала глазами на рецидивиста. Олег Трудович успокаивал ее, тоже клал руку на колено, уверяя, что эти страшные для тонких, талантливых людей времена обязательно кончатся, и она непременно сыграет Соломею. Актриса смотрела на него с трогательной благодарностью и неуловимым движением ресниц давала понять, что после успешного завершения дела ее благодарность может перерасти в более конкретное чувство. Вечером в тамбуре после курения он сорвал поцелуй, сладкий от помады и горький от табака. Поцелуй, напомнивший ему давнюю-предавнюю шалопутную Оксану и вызвавший нежное волнение. В Бресте дверь купе шумно отъехала, и вошли два сурово насупленных молодых таможенника в новенькой форме. «А где Лидия?» – растерянно спросил Олег Трудович. «Что везете?» – вопросом на вопрос ответил тот, что понасупленнее. «Как обычно». Стараясь не выдавать волнения, пробормотал Башмаков и предъявил показушные пластмассовые цветы, сигареты и водку. «Больше ничего?» «Только героин в заднем проходе», – пошутил рецидивист, вызвав крайнее неудовольствие актрисы. Таможенники нехорошо посмотрели на него и как по команде достали из карманов одинаковые трехгранники. «Это чье?» – спросил тот, что понасупленнее, вытаскивая на свет первую коробку. «А что это такое?» – изумился Башмаков от растерянности, решивший ни в чем не сознаваться. «Прибор ночного видения. Их здесь много. Это ваше?» «В первый раз вижу», — отмел подозрение Олег Трудович. Остальные негацианты столь же решительно отказались от обнаруженных залежей редкостной оптики. «Враги подбросили», — просипел рецидивист. «Мистификация какая-то», — пожал плечами философ. «А можно посмотреть в стеклышко?» — детским голоском попросила актриса. В окно было видно, как таможенники, весело переговариваясь, катят тележку, нагруженную конфискованными коробками. Актриса рыдала, размазывая по лицу тщательный свой макияж, и ругала Башмакова чудовищным рыночным матом, порываясь при этом выцарапать ему глаза. Рецидивист скрипел железными зубами и твердил: «Опарафинили как быдленка, готовь отмороженную капусту». И только Юрий Арсентьевич философски вздохнул и молвил: «Не переживайте, Олег Трудович, утраты закаляют сердце. Зато хоть теперь Варшаву посмотрим. Вавель, Старое Место, музей Шопена. А то ведь я из-за этого товара со стадиона никуда никогда и не ходил». «Я тоже», — кивнул Башмаков. Он пребывал в таком состоянии, словно очнулся от наркоза, и увидел вдруг, что нога у него ампутирована по самый пах. Увидеть-то увидел, но пока еще не осознал окончательную и бесповоротную утрату конечности. «А где находится музей Шопена?» – спросил он. «Я бы тоже».